Глава первая. 19 февраля. От почтовой станции в селе Еланском, что Тобольской губернии, до Устарки уже губернии Томской, по Московскому тракту, 33,5 версты. И через каждую из них у дороги черными и белыми полосами из сугроба, кланяясь немилосердным ветрам и лихим людям, в кривь и в кость торчали вестовые столбы. Кому знаки отчаяния? Все дальше и дальше уносит дорога от родимой стороны. Кому пища для нетерпения? Все ближе и ближе конец пути. 33,5 версты, из них 22 по Тобольской земле, а уж остальное по Томской. Завозился, заерзал возниц на облучке тяжелой кареты, разглядев знакомые цифры. Сунул нерешительно локтем в кожаную стенку дормеза, а потом и, выпростав руку, в рукавице застучал по крыше, закашлял, обмахнул сквозь облако пара рот, перекрестил, да и гаркнул так, что лошадки вздрогнули и побежали живее. — Прибыли, барин! Уж теперь до дом чуть осталось, Томская губерния началась. И степь на сотни верст безликая и однообразная, придавленная сожженными сугробами, тут же изломалась утесами, изогнулась промоинами истоков знаменитой реки, на берегах которой хранит зимние квартиры русского сибирского войска генерал-губернаторский Омск. А вдали, на самом горизонте, да с облучка ты разглядишь, уж завиднелась тонюсенькая полоска Назаровского леса. — Слышь, как тебя там мысленно обратился я к бывшему единоличному хозяину тела? Мы куда едем-то? — Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие моя, — шептали мои губы. Наверняка ведь слышал вопрос, ответить побрезгивал. Пришлось приложить усилия и запретить губам бормотать всякую ересь. Умой меня от всех беззаконий моих и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я знаю, и грех мой всегда предо мною. Пред тобой одним согрешил я, и злое пред тобою сотворил я, так что ты прав в приговоре своем и справедлив в суде своем. С самого рождения моего я виновен пред тобою, я грешник от зачатия моего в чреве матери моей. Продолжились причитания страдальца внутри нашей общей головы. Причем у меня создалось стойкое ощущение, что произносится молитва уж никак не на русском языке. Ядрешкин корень. Я что это? Не Русь какой-то? Шлафензе, Херман, диве он эндлихе, вейк. Густым грудным басом вдруг заявил спящий было на диване напротив благообразный седой старик. Приоткрыл мутные выцветшие глаза и тут же вновь засопел, вызвав у меня нервное беззвучное хихиканье. Я прекрасно понял, старца. Спите, Герман, это бесконечная дорога, вот что он сказал. А уж дойч ни с каким другим языком точно не спутаешь. Дойч. Мама моя родная, я вселился в немца, и путь мой лежал в Томскую губернию. Высочайшим повелением его императорского величества назначен исправляющим должность начальника губернии Томской. Самодовольно протиснула смысл туземного разума сквозь шелуху лютеранских псалмов. И в тот же миг я понял, вспомнил, осознал, что зовут меня теперь Герман Лерхе, дворянин, батюшка Густав Васильевич из брусевших прибалтийских немцев, служит в свите какого-то герцога в столице. Старший брат Морец по воинской стезе пошел, сейчас в Омске готовит свой отряд к летней кампании. А я Герман Густавович Лерхе, 28 лет от роду. А уж стараниями отцовыми действительный статский советник вроде генерала и новый губернатор Томска. Ну, конечно. Почему я решил, будто у него нет чувства юмора, вергнуть меня в то же кресло, из которого я уже однажды отправился в другой скорбный мир? Отошел прямо с рабочего места, так и не исполнив предназначения им мне уготованного. И был возвращен на дьявол знает сколько чертовых лет назад. Но, по сути, в то же самое место, усмешка судьбы. Вот только не нужно побывавшему там рассказывать про судьбу. Скажи это поганое слово, и пара миллионов лет в мире без времени тебе обеспечено. От одного воспоминания зябко становилось и живот подводило. Господи, хорошо-то как, у меня вновь был живот. Кто ты такой, дьяволов слуга, что так смело поминаешь имя Господне? Робко поинтересовался туземный разум. С самой грани. Дьявол! Ну какой я к чертям собачьим дьявол, если уж начать разбираться, то видишь, что я скорее ангел небесный. Ну или почти ангел. Исправляющий обязанности, так сказать, хи-хи, поводырья. Душу твою вести стану к, ну, считай, к лучшей доле. Так что сиди и не дергайся, пассажир. Поделись памятью и получай удовольствие. Мне еще искупить предстоит. Ошибки прежней жизни нас злобно гнетут, ядрешкин корень. А я? Моя бессмертная душа? Он не успел выплакаться до конца. Тяжелая пуля, подырев стенки кареты, это граммов под 40, прибольно чиркнула по щеке и ушла в стенку переднюю. Прямо в спину возницы. «Свинство! Как плохо жить без револьвера!» — каркнул я, но подумал совсем другое. «Вот это...» И был ответ на не до конца высказанный вопрос прежнего обитателя этого замечательного молодого тела. Божий промысел, блин! Между тем Дормес принялся мотаться из стороны в сторону. Все говорило о том, что экипажем больше никто не управлял. Старик неожиданно сноровисто для его тесидин спустился на пол кареты. Из раскрытого саквояжа полетели прочь носовые платки. Связки бумаг, какие-то лакированные коробочки и шелковые мешочки. Пока белому свету не был предъявлен изрядно поцарапанный, явно оружейный ящик. — Револьвер! Бьюмонт Адамс! — прогудел старый, как я теперь знал, слуга. — Батюшка ваш настоял! — сказывал в дороге, неминуемо пригодится, может, дикие края. Можно было поспорить с престарелым Гинтером. Все-таки дорожный грабеж — какой-никакой, а признак цивилизации. Да только представители этой самой дорожной субкультуры, осмелевшие настолько, что посмели стрелять в карету царева-наместника, меня занимали гораздо больше. А ведь еще следовало разобраться с этим самым Бьюмонтом Адамсом. Что-то я не припоминал среди знакомых мне изделий господ Калашникова да Макарова чего-то с франко-аглицким именем. Пресловутый наган, и тот только в музее видел. Кто сказал, что глобализация — изобретение 21 века? Это я, конечно, уже после выяснил, но топорно сработанный английский пятизарядный пистоль с надеваемыми на штырьки внешними капсулями оказался бельгийского производства. На патронах четко различались русские буквы, а на капсулях — французские. Такая вот дружба народов к великому уравнивателю применительна. Благо, желтенькие цилиндрики оказались уже надетыми на запальные трубки. Сомневаюсь, что сходу сообразил бы, как это делается, мотаясь от правой дверцы к левой по обширному кожаному дивану внутри кареты. «Мерси!» «Я...» Почему ты шел на французский? Ты нас спас, старый слуга. Как я, разрази меня гром, в той непростой ситуации перешел на французский? Причем я был уверен, Гинтер поймет. Эдакий мне слуга-полиглот попался. Той жизни-то я из всех иностранных языков только русский строительный знал. Он же русский военный. В дюймовую дыру в задней стенке Дармеза злодей не просматривался. Малюсенькие, да еще и затянутые толстенным слоем изморози окошки, различался только силуэт скачущего на лошади рядом с экипажем человека. Вероятность, что этот незнакомец, герой боевиков, спешащий на помощь попавшему в беду губернатору Томской губернии Российской империи и ощел иссяжающий малый. А потому, ничтоже сумняшися, долбанул из своего пистоля в кавалериста прямо сквозь стену, и зря. Злыгин-то из театра теней исчез. Но вот дверцу пришлось спешно распакивать. Порох в эту ручной мортире со стволом, куда легко входил палец, оказался черным, а значит, дымным, судьба брызнувшим из глаз слезам еще ядовитым. Возница был найден живым, скрюченным, зажавшимся, плачущим от боли, но живым. Было бы время молиться, возблагодарил бы кого следует, ибо кто бы мне еще подсказал, за что там нужно было дергать, чтобы остановить этот адский механизм в три лошадиные силы? Сам-то я в прошлом, будущем, с конями только в виде колбасы умел обращаться. Красивый у меня мундир, темно-зеленый, богато расшитый по обшлагам и стоячему воротнику, два ряда золоченых пуговиц с имперской короной и еще какой-то штуковины. Красивый, да вот нисколько не теплый. Ледяной ветер пронизывал насквозь это шитье с галунами. Перчатки из неправдоподобно тонкой кожи вовсе не защищали рук от холода. А тут еще леденючая рукоятка до потопного револьвера и мужик какой-то, прицепившийся на задке и пилищ ножом ремни, которыми сундуки да чемоданы были привязаны. Нет, ну какого нахал? Я, значит, простываю, он в меховом треухе и овчинном полушубке еще и скалился, словно знал, что ненадежная техника осечку даст. Думаете, легко взвести курок антикварного пистоля? Так-то ничего невероятного, как бы под ногами твердая земля, а не это шатающееся недоразумение на полозьях. Крепко держишь правый этого Адамса за рукоятку, а левой оттягиваешь назад тугую скобу. Я бы в циркачи пошел, и учить меня уже не нужно. Смертельный номер. Укрощение жертвы оружейного прогресса, стоя на крыше мчащегося экипажа. Жаль, зрителей было мало. Мужик в треухе даже ремень пилить перестал, так его мои эквилибрисы потрясли. Свинцовая пуля. Почти в полдюйма, конечно, тоже потрясающая вещица, но... То не моя заслуга, а англо-бельгийской банды бракоделов. Злодей трюх не уберег. Раскинул мозгами по московскому тракту. Их было трое, как в сказке. Был у отца три сына. Тот, что оставался живым, видимо, у неведомого папаши был первым, ибо умным. Пальнул метров с 20 из фузеи с каким-то уж совершенно невозможным калибром, убедился, что не попал, и поворотил коня. Логично. Человек с разряженным карамультуком времен царя Гороха всяко слабже другого с револьвером. Наверняка ведь и выстрелы успел посчитать, что мне еще два выстрела на одну его душу понять. И конь тут не плюс, а минус, просто замечательная мишень. Жаль, конечно. Животный-то ни в чем передо мной не провинился. А что делать? Думаете, в той жизни у меня фамилия Иствуд была? Я в состоянии был со скачущего весь опор кобылы из Новокольта 30 человек перебить? Так я открою вам глаза. Уважаемый Клин тоже этого не мог. Кино это. По сценарию положено ополовинить злыдни за 5 минут до конца фильма. Значит, поправит ковбой шляпу и ну его полить. И какой из меня ковбой? Сомбреро у меня нет. На лошадь есть не умею, и мундир совсем другой. Грабитель послушно навернулся с падающей через голову коняги и, похоже, чего-то там себе повредил. Так и лежал смирненько, пока я не остановил свой сундук на лыжах и не отправился знакомиться. «Посмотри, что там у возницы!» — бросил я на ходу выбирающемуся из кареты слуге. «Командовать легко. Хоть в чем-то наши с туземными обитателями душ оказались схожи. Седой Гинтер успел накинуть на мои плечи тяжелую бобровую шубу, прежде чем кряхтя полез на облучок. Пока шел, стал отпускать. Мороз пробрался в самые закутки одежды. Шел все плотнее, заворачиваясь в каким-то чудом сохранивший остатки тепла шубу. И думал о том, что нечего было пижонить и трясти в этом ящике на полозьях, вместо того, чтобы покачивать себя на диване в теплом вагоне. Чего это, спрашивается мой подопечный, не поехал к месту службы по железной дороге? Чугунки, словно того и ждал, — откликнулся пассажир. — Так я и ехал от Петербурга до Москвы, а потом до Нижнего. Там уж на тракт сибирский ступили. — Почему так, а? Вот почему на очевидные вроде вещи именно так глаза открываются. Ты столь этот адамсовский, фузей у грабителей и губернатора такого Лерхи Германа Густавовича в родном Томске что-то не припоминалось. И либо заслался я немножечко не в тот мир, в котором уж почти 60 лет коптил воздух, либо в совсем уж дремучее прошлое сподобился провалиться, такое, что транссибом тут еще и не пахнет. Чудные дела твои, Господи! Прежде чем дошел, постоянно оступаясь и спотыкаясь в щегольских кавалерийских сапожках-то на каблучке, не мудрено, показалось, что из-за окраин по-хозяйски расположившегося в новом теле разума послышалось язвительное хихиканье выставленного из дома пассажира. Пользуется гад, что невозможно прижать ему к колбу холодный ствол 40-го калибра, да поспрашивать. А у Тати сам Бог велел. И его ножик не напугал. Ноги-то все равно мертвой лошадью к земле придавлены. Куда он денется с подводной лодки в Барабинской степи? Какое сегодня число, любезно поинтересовался я, останавливаясь четко на той линии, куда грабитель уже клинком не дотягивался. Полюбовался на выпученные от удивления глаза и продемонстрировал свой единственный аргумент. Был соблазн пристрелить гаду что-нибудь не столь уж важное для жизни, но пуль-то последняя оставалась, пришлось наступить на горло собственной песни. 19-е! — скривил губы так, что нечестная бороденка забавно встопорщился. — Поди и месяц знаешь. — Здоровенько ж ты, барин, тебя заменитство справил, что и дни спутались. Февраль, Джош, долгонько до весны еще. — 19 февраля. — Ну, ты, любезный, мне прямо глаза раскрыл. Начал хорошо, тогда сказывай. — Глумишься, — выплюнул неудачливый грабитель, самый большой в здешних краях дороги. — Погоди уже, погоди. До Караваева весь долетит. Уж он на тебя посмеется, все тебе припомнит. За каждую капельку кровушки, что людишки и воины и пролили, спросит. — Ага, — обрадовался я. Отчет совершенно не верилось в такие совпадения. Ехал себе одинокий губернатор московским трактом. Никого не трогал. Да вот перепутали его с купчиной каким-то и уморить вздумали. Бред! Бред однозначно. А Караваев-то у нас кто? Тебе не знать, жидовская твоя морда, вскинулся Тать. Да уточнить хотелось бы. И отчего это я жидовская морда тоже? На немчинской еще буду вынужден согласиться, ибо правда, а с жидами уж прости, чего общего не имею. Чего правда? Побожился бы, да вера моя лютеранская. Нам не положено, но мы отвлеклись. Давай-ка вернемся к личности нашего великого и ужасного Караваева. Небось, память возвертаться принялась, запужался. Коллежский секретарь от тебя не фунт изюму, уже он тебе покажет. Большой человек в округе, тот покрутись у него купчина. Не врал. Я чувствовал, полуобнаженной душой, едва обретший новое пристанище, знал, сам себе верил этот придавленный жизнью и дохлый кобылый человечек. Искренен был в этих смешных угрозах. Вот только мог и не знать всего. Чего уж проще? Отправить на большак тройку никчемных лихих людишек пощипать еврейского торговца. А если, конечно, случайно обознались и убили нового правителя губернии, так неспокойно на дорогах, шалятся. Ну, ладно, — вежливо прощался с джентльменом удачи. Потороплюсь, пожалуй. Нельзя заставлять уважаемого человека ждать. До округа поди, путь не близкий еще. Эй! «Ты чего?» — обиделся грабитель. «А меня с подживотного вытягивать — это как же?» «Зачем?» — удивился. «Как зачем? Мне ж так оставишь душу христианскую на дороге помирать?» «Конечно!» — кивнул я. «Ты когда в меня с фузеей стрелял, о душе думал? А я тебе время даю, пока морозец насмерть не прихватит, с десяток молитв прочесть успеешь».